Глава первая. Тач-панель продолжала беззвучно вибрировать. Я с трудом соскреб с кровати свое обмякшее ватное тело. Черт, даже не помню, как из операторской до своей комнаты дошел и отрубился сразу. Чувствовал себя так, будто перенес какую-то лихорадку. И вот, 40 градусов температура резко опустилась до 36. Меня пошатывало. Нашел аптечку и заглотил какую-то скорую помощь. Мгновенного эффекта не последовало, но хоть башка кружиться перестала. Взяв тач-панель в руки, подключился к видеозвонку. С той стороны экрана меня встретила взъерошенная голова Симонова. Под воспаленными глазами залегли темные круги. Несмотря на уставший вид, Симонов пребывал в научном экстазе и фонтанировал энергией. Я тупо уставился в экран, не в силах собраться и изобразить обязательный для молодого ученого энтузиазм. «Алекс! Где тебя, черт подери, носит? Полчаса уже звоню. Ты вообще в курсе, что происходит в мерзлоте?» «Я это... не особо...» — пробормотал я. «Засиделся вчера с расчетами и вырубился на месте. А что происходит?» Тень сомнения пробежала по возбужденному лицу профессора. «Рядом с тобой вроде увеселительных заведений нет. Нашел, где достать?» Нахмурился профессор, а последнюю фразу и вовсе пробурчал себе под нос. «Заначку мою, что ли, раскопал?» «Нет, ну надо же! Я тут, можно сказать, на страже мира стою и людей спасаю из последних сил, а меня в пьянке обвиняют!» «Да, было разок. С кем не бывает. А вот про заначку это уже интересно. Видать, порядок я плохо навел». «Ты с этим делом аккуратней! В мерзлоте-то метаболизм быстрее и по шарикам бьет! Ой-ой-ой!» Мне показалось, что профессор знает, о чем говорит. Видимо, он в свое время выяснил, как на 42-й достать, и, похоже, где-то припрятал. Я потер уставшие глаза и кивнул. Моему имиджу уже мало что поможет. Отмороженный он и есть отмороженный. «В общем, слушай», — продолжил Симонов, переключившись с темы моего предполагаемого запоя на то, что действительно было сейчас важно. «Ночью произошли прорывы в 7 секторах. Как минимум 7. Информацию еще проверяют». «Да, и я даже был в одном из них, а не водку пил. Все же было обидно. Но говорить про это я не стал». «Все, как я и предполагал», — грустно вздохнул профессор. «Мерзлота сделала свой ход. 2 городка разрушены полностью, как будто там и не было ничего. Какие-то крохи информации удалось выудить с помощью камер. 5 смогли отбиться, но ценой огромных потерь. Ты слушаешь?» Я встряхнулся, потер глаза и кивнул. «Сценарий один и тот же. Излучение неизвестного происхождения по всему сектору. Аномалия, похожая на земной туман. Полчища монстров и... ты не поверишь». Профессор выдержал театральную паузу и повысил голос, будто он на лекции. «И Ориджинал, который всем этим управляет! Это еще не точно, но первые данные говорят именно о том, что человечество встретилось с первыми разумными обитателями мерзлоты». Профессор замолчал. То ли сам переваривал, то ли давал мне время осознать смысл сказанного. «Проверю», — кивнул я. «Говорят, что атаки будто спланированы и организованы. Сначала вырубается связь, потом нарастает интенсивность излучения, потом наползает туман. Но, конечно, с научной точки зрения ту субстанцию туманом назвать нельзя. Нам еще предстоит выяснить, что это такое. А потом монстры координированно атакуют. Сборная солянка, вот как можно назвать их группу. Причем некоторые даже покинули свои привычные места обитания. Нам удалось разглядеть пещерного марака, который вообще не переносит свет. Он не мог появиться у города днем, не говоря уже о том, чтобы действовать сообща с другими видами. А этот, так называемый командир, это вообще за гранью нашего понимания. Предварительные данные говорят о том, что они на порядок сильнее, чем наши оригиналы. Я уже не говорю о клонах. Только на 4 станциях их смогли одолеть. И знаешь, что самое странное?» Я покачал головой, вспомнив своего противника. «Как по мне, так все с самого начала до самого конца было странным». «Монстры унесли трупы! Они будто знали, что мы захотим их исследовать». «То есть ничего нет?» Профессор поморщился. «Есть названия, которые им уже придумали журналисты. Фогер, пожиратель разума, черный Оридж. Изгаляются как могут. А по факту есть одно только тело, не знаю в каком состоянии. На базе Гран-Крич. Ты про нее должен был слышать. У Майтона там одно из производств. Так вот, они смогли отбиться от всех монстров и убить этого... субъекта. То есть все-таки что-то есть? Нету! В сердцах воскликнул профессор. Отбился-то авангард. Соответственно, тело уже забрал Майтон. И пока они на запрос не отвечают. Профессор перевел дух и пригладил седые, растрепанные волосы. Он вскочил с места и начал ходить по своему кабинету из стороны в сторону, все больше погружаясь в свои мысли. «А уже выданы ли какие-то версии о том, кто такой этот Фогер?» — спросил я, заглянув в переводчик. Журналисты явно не заморачивались, просто назвали его «туманообразовывателем». Симонов повернулся на мой голос и досадливо передернул плечами, словно кто-то назойливый выдернул его из мира научных теорий и гипотез. И ему захотелось побыстрее избавиться от внешнего раздражителя. «Ах, да!» — переключился он на меня. «Версии пока три. Ты же знаешь, я придерживаюсь теории, что оригиналы — это представители древней цивилизации, которая населяла мерзлоту задолго до того, как мы обнаружили портал. То есть субъекты вполне могут относиться к этой цивилизации. Возможно!» Они где-то укрылись и вышли на свет только сейчас. Допускаю, что нечто могло спровоцировать их появление. Например, проснулся мощный источник энергии. «Темной энергии», — уточнил я. «Неизвестно, что есть темное, а что есть светлое. Энергия едина. Я это всегда говорил». «А какие еще две версии?» — перебил я. Взгляды профессора были мне знакомы, и слушать их по новой сейчас не хотелось. «Совет считает, что это теракт. Каким-то образом неизвестная корпорация получила доступ к технологиям, которых у нас нет. И теперь, конечно, все рванут их искать. И начнут с Австралии. Может, за этими разработками действительно есть второй проход. Не зря они никого не пускают. Кстати, про второй проход тоже есть остроумная версия. Часть моих коллег рассматривает возможность вторжения пришельцев. Дескать, они так же, как мы когда-то, нашли свой путь в мерзлоту. Таким образом, четвертый полюс — это своего рода большой тамбур, куда можно попасть из разных измерений». Профессор замолчал, отвлекшись на пискнувшее сообщение. «Пришельцы? Другие измерения? Стойте, стойте! К этому я еще не подготовился. Если мои впечатления, будто Фогер действовал без оператора, верны, то я готов поддержать версию профессора и согласиться с тем, что довелось подраться с представителем древней цивилизации мерзлоты. Но если это новые технологии, причем неважно, другой ли корпорации, пришельцев ли, то там и глушилка сигнала может быть абсолютно новой». «Глобально», — процедил я только для того, чтобы хоть что-то сказать. «Нормально», — подмигнул профессор, оторвавшись от сообщения. «Чем больше информации скрывает Майтон, тем больше все остальные хотят ее получить. Наша страна и наш институт — не исключение». «Ага. Я задумался, чем мне может грозить участие во всем этом? И как, в принципе, я собирался избежать огласки о моем присутствии в Айстауне?» «О, самое главное!» — воскликнул Симонов так громко, что я даже вздрогнул от неожиданности. «Нам дали грант! Как ты понимаешь, все стоят на ушах. Вон совещание за совещанием. Сдули пыль со всех теорий, которые долгие годы запихивали в самые дальние ящики. Теперь оказалось, что во многих было здравое зерно. Ты представляешь, Алекс? Для того, чтобы нас заметили, нужно было, чтобы монстры угробили кучу станций!» Я криво улыбнулся. Профессор воодушевленно продолжал. «Как бы там ни было, все вооружаются. Цены на дроидов и оружие взлетели до небес. Строители в дефиците. Все обновляют оборону. Что я тебе рассказываю? Новости сам почитай потом. Главное, что мы будем исследовать туман. Финансирование достойное. Дали добро на то, чтобы обновить оборудование вокруг 42-й, а заодно захватить соседние два сектора. Я согласовал и нового инженера. Уже не Таймыр, а новенький Борей. Я думал, что не доживу до такого». «Илья Петрович, вы бы того, отдохнули бы», — осторожно посоветовал я. Профессор по виду хоть и не спал всю ночь, а выглядел действительно перевозбужденным. «Некогда!» Смотря прямо в камеру, по слогам проговорил профессор. «Дел не в проворот. Штат-то не увеличили, кадров свободных нет. И тебя это тоже касается. Тебе надо ехать в Вавилон, все это под роспись забрать. Анна тебя встретит и расскажет, что к чему, поможет настроить. Мы ее перевели поближе, теперь она будет работать в Вавилоне, в лаборатории. Опросы есть?» «Ехать когда? И как я станцию оставлю? У нас же коллеги гостят». «Ехать завтра. Сегодня еще оформляют все», — ответил профессор и задумался. «А про гостей? Со всем этим забыл спросить. Как встретил-то? Поладили?» «А, тип того», — улыбнулся я. «Только я так и не понял, чем она тут занимается». «Это неважно», — кивнул Симонов. «Уверен, что у нее сейчас тоже изменятся приоритеты. Ладно, дел полно, а дальше еще больше». В конце разговора Симонов выдал мне длинную тираду про роль ученого в современном мире и благословил на будущие подвиги среди бескрайних льдов. Не могу сказать, что я на самом деле ощущал величие своей миссии, но Симонова искренне любил. Поэтому пообещал сделать все, что от меня зависит, чтобы помочь профессору в его нелегкой работе. Мы тепло распрощались, я завершил вызов и вышел из своей комнаты. Чувствовал себя уже намного лучше. Надо было сходить в душ и что-нибудь перекусить, чтобы окончательно взбодриться. Прохладная вода отлично приводила в чувство и, казалось, оживляла уставшее тело. О Фоггерах я подумаю позже, а пока в голове кристаллизовывался соблазнительный образ бутерброда с яичницей. Кроме того, сегодня я решил открыть пачку шоколадных маффинов. Ну, не то чтобы совсем шоколадных, из полезного заменителя, конечно. Я берег ее на особый день, и, кажется, он наступил. Тем более, завтра я уже буду в Вавилоне, закуплюсь провизией. Я мысленно начал составлять список того, что нужно доставить на 42-ю. Обернулся полотенцем и, до конца не обсохнув, вышел из душа, чуть не налетев на Сюин. «Ой, привет!» — сказала она таким тоном, словно только сейчас обнаружила, что оказалась на станции не одна. Щеки девушки слегка покраснели, и я тоже смутился. «Привет! Извини, думал, ты еще спишь», — сказал я, стараясь не пялиться на стройную загорелую фигурку в купальнике. «Я рано встаю». Ее взгляд скользнул по моему телу. «Да-да, пресс качаю и подтягиваюсь. Не только лапшу жру и в операторском кресле сижу». Она еще больше покраснела и мило улыбнулась. «Буду знать», — приветливо сказал я и пошагал в свою комнату одеваться. В следующий раз мы встретились за завтраком. Сюин заваривала себе какую-то молекулярную смесь и слегка поморщилась, когда запах моей яичницы наполнил кухню. Волосы красивыми волнами рассыпались по худеньким плечам, мешая ей что-то читать на тач-панели. Она встряхнула головой и ловко замотала их в плотный узел. «Что твои говорят о вчерашнем?» — спросила Сюин, едва подняв голову от экрана. «Разные версии. Нас дооснащают», — ответил я. «Завтра поеду в Вавилон за оборудованием». Я вкратце пересказал ей свой разговор с профессором, сильно фильтруя то, что могло оказаться секретом, и заодно собственные мысли по теме. У нас тут хоть и дружеская атмосфера, но мы все-таки конкуренты. Сюин ответил мне тем же. Вроде как поговорили, но толком никто не узнал ничего нового, кроме того, что уже было в новостях. «Да, у наших тоже мнения разделились», — сказала Сюин и показала на тач-панели, где мигал индикатор входящих сообщений. «Новые водные сыпятся с утра». Я понимающе кивнул. «Тебе будет нетрудно забрать в Вавилоне одну посылку?» — спросила девушка, когда я загрузил тарелки в посудомойку. «Надеюсь, сгущенку-запрещенку какую-нибудь?» — усмехнулся я. «Что есть сгущенка-запрещенка?» — не поняла Сюин. «Просто реагенты новые и пару приборов. Там хрупкое, но небольшое. Сможешь?» Я пообещал, что все заберу и доставлю в лучшем виде. Пора было заканчивать этот милый завтрак и отправляться в Айстаун. «Добро пожаловать в центр управления Айлёва Кликорику. Безумие — это мерзлота». Честно говоря, как только проснулся, сразу захотелось надеть шлем и проверить, как дела у моего оригинала. Но я понимал, что там еще не вышел срок восстановления. Отключался я практически в резервном режиме. Батарейка, которая нашлась у Алисы, дотянула меня только до 5%. И все-таки система ушла на восстановление, пообещав вернуть полный доступ через 48 часов. Так что не факт, что я смогу нормально синхронизироваться. Прошло всего 10 часов от силы, но мне хотелось узнать, как там люди после прорыва мерзлоты в Айстауне, и разобраться с Ориджем, который получил и уровни, и новый навык. Система включилась, запустив перед глазами стандартный экран, но с бегущей строкой. «Внимание! Идет процесс восстановления. Часть функций недоступна». Я осмотрелся в режиме рентгена. «Уровень опасности — меньше 1%. Ближайший представитель жизни — 45 метров. Класс. Человек. Запас энергии — 21%. Запущен процесс восстановления». «Ну, это понятно. Я прямо в мастерской отключился. Где-то рядом, за стеной, должны и жители Айстауна копошиться. Ладно, что у нас дальше?» Я смахнул рентгеновский снимок, вызывая следующий. «К сожалению, совершенно неинформативный. Просто отрезки прямых линий, должно быть стены. Возможно, даже рукотворные. Древние или фугеры? И что, если фугеры?» Я задумался, но пришел к выводу, что появление странных оригиналов в мире дело не меняет. Заодно и маршрут обновил. «Расстояние до... 1 340 720 метров. Опасность. Поблизости от... Обнаружен представитель жизни. Класс Альфа. Запас энергии 4%. Доступная длительность пребывания в режиме ожидания 6 дней. Проложен оптимальный маршрут. Предполагаемый уровень опасности больше 97%. Минимальный уровень для прохождения маршрута больше 25%. Оптимальный уровень для прохождения маршрута 50%. Пробуждение 2 класса. Текущий уровень 24%. Что за хрень? Изменилось все, кроме оценки опасности. Может, я поторопился с выводами, что фогеры ни на что не влияют. Сложность растет быстрее, чем я прокачиваюсь, и сроки уже горят. Но, по крайней мере, почти приблизился к нужному уровню. Я пролистал все системные сообщения, которые смахивал в горячке боя. Ага, уровни и навыки, но без предложения новых. Только улучшения. А что-то новое появится, скорее всего, на 25-м. Ну окей, немного осталось. Особо раздумывать я не стал. Улучшил клинок и маскировку. Длина клинка подросла до 50 сантиметров, и изменилась форма накладки на предплечье, выдвигающаяся в момент активации клинка. Внешне она стала похожа на щит на левой руке. В общем, мой дроид стал более симметричным, что ли. Но главное другое. Я теперь мог менять хват, если это можно так назвать. Раньше лезвие просто выдвигалось, а сейчас к нему добавилась небольшая вставка, типа рукояти. И теперь я мог покрутить оружие в руке, ударить за спину или прикрыть клинком руку. Интересно. Думаю, стоит пройти хотя бы виртуальный курс по фехтованию, раз и возможности соответствующие появились, и противник, который прекрасно умеет с этим управляться. Маскировка моя просто подросла в процентах. Снизилось критическое расстояние до обнаружения и расход энергии. То, что доктор прописал, когда собираешься идти в одиночку с 3% на успех. Еще бы снайперку перед этим заполучить. Сумрак мне как раз подошел бы. Где бы только взять такую? То, что мне дали здесь, я все-таки сломал, когда летал по цеху от ударов фогера. Можно прикупить новую в Вавилоне. Ага, и с деком отправить в Айстаун. Это я шучу, нет тут с дека. Но есть Smart Fusion Delivery. Правда, там ценник. Ладно, что-то я размечтался. Мне сначала трофеи надо отсюда как-то в Вавилон переправить, чтобы я там смог их продать. Я медленно поднялся. Система ругнулась и ограничила меня в скорости. Осмотреться это мне не помешает. Зрелище то еще, честно говоря. Целыми остались только 3 ангара из 15. Остальные либо полностью разрушили, либо сильно повредили во время прорыва. Среди разбросанных повсюду обломков ходили люди в скафандрах, пытаясь найти и собрать то, что уцелело. А чуть дальше 2 помятых таймыра растаскивали трупы монстров. Точнее, просто стояли перед шлюзом и обсуждали, как им вытащить тело, заполнившее чуть ли не 90% проема. Я еще не все тесты в монстропедии прошел, чтобы по окаменевшей заднице определить, кто это. Но вариантов немного. Либо это Элефан, либо Гипайс. Я прошел через единственный уцелевший шлюз и, оказавшись в жилом модуле, почти сразу увидел Николаича и Алису. Николаич что-то увлеченно сколачивал из длинных балок. Алиса сидела рядом с ранеными и рылась в аптечке. Скаймастер увидел меня первым и помахал рукой. «Вот! Делаю кровати для пострадавших!» Пробасил он, встал с места и подошел ко мне. «Ни черта не осталось! Все разломано! Но ничего! Отстроим!» Алиса вскочила с места и тоже подбежала ко мне. «Как люди?» — спросил я. «Есть погибшие». Упавшим голосом ответила девушка. 8 человек. И раненые есть, кого придавило, кто под разгерметизацию попал. Операторы не все в адеквате». «Связь заработала», — снова вступил в разговор Николаич. «Мы уже связались с Вавилоном. Там сказали, что авангард в пути, но когда доедут, неизвестно. Везде сейчас плохо. Говорят, мы не одни такие. Ты в курсе уже, да?» «Что говорят? Что спрашивали?» Я попытался не показать голосом, что именно меня тревожит. «Сначала много спрашивали про туман, про монстров, особенно про этого дикого Ориджа», — ответила Алиса. «Но как только узнали, что тела нет, моментально потеряли интерес». «А как убили, спрашивали?» «Да». Алиса задумалась, а я напрягся. «Я толком-то ничего и не видела. Видела молот у тебя и винтовку, так и сказала». Я поёрзал в кресле, чувствуя, как потеет спина. «А про меня что?» «Да, собственно, ничего. Сказала, что наемник из Кавиля, а сейчас в рассинхроне. Они стали номер лицензии спрашивать. А я его и не знаю, ты же не говорил. И вообще оказалось, что это незаконно, без лицензии нанимать». Девушка задумалась. «Ты вообще толком ничего не говорил, кроме того, что ты ученый и работаешь на какой-то станции на окраине. В общем, они сказали, что приедет следственная группа вместе со спасателями, и чтобы мы их дождались». «Я боюсь, у меня не получится их дождаться. Вы это...» Я задумался, подбирая слова. «Не говорите им про меня особо. Меня тут не должно быть. Если мои узнают, то у меня будут проблемы». «Понял тебя. Разберемся», — кивнул Николаич. «И, может, я наивный чукотский юноша, но в том, что Николаич не подведет, я был уверен». «Пойдем покажу, где у нас записи с камер хранятся. Возьмешь себе что-нибудь на память». Вечером Айстаун прощался с погибшими. Похороны решили организовать на улице. Видимо, у скаймастеров были свои обычаи, и тела тех, кто работал с огнем, придавали огню. Боксы с телами поставили поодаль от охранной вышки и окружили невысокой конструкцией из аргенума. Каждый житель сказал прощальные слова и положил в будущий костер по какой-то маленькой безделушке из вещей погибших. Николаич поднес огонь в большой чаше и поместил ее в центр алтаря. Ветер моментально подхватил искры и кинул их на разложенные вокруг ветви, пропитанные химией, чтобы хоть как-то горело. Яркое пламя взмыло в воздух, окрасив потемневшее небо оранжевыми красками. Я завороженно смотрел на огонь, который по-хозяйски охватывал небольшое пространство. На душе было паршиво. Я посмотрел на высокое небо со сверкающими на нем неведомыми созвездиями. Почувствовал, как в тело ударил холодный ветер. Опасаясь за прочность скафандров, люди стали потихоньку расходиться. Я попрощался со всеми и поковылял на маршрут. У меня осталось 6 дней и целых 3.